Ничего не сильнее дура поражал, и она наше тело застал, что ведет нас по простору, метеоров и вспышек молнии. Счастливый пленник твоих берегов, что ты сопровождала меня. Полна, что яростно звенят для храбрецов. Мы переплели наши судьбы против циклопов и буй странствующие песцы в чувстве веков. Хрупкие, быть может, бессмертные от объятий, что принадлежат мне, в трактирах и у ворот, в замках и хижинах. Ведь жизнь — это путешествие, а наше тело — звезда, что ведет нас по просторам метеоров и вспышек молний. Счастливый пленник твоих берегов, чтоб ты сопровождала меня по волнам, что яростно звенят для храбрецов. Мы переплели наши судьбы против циклопов и буй странствующие песцы чувств и веков. Хрупкие, быть может, бессмертные от объятий, что принадлежат мне, в трактирах и у ворот, в замках и хижинах. Хрупкие, быть может, бессмертные от объятий, что принадлежат мне, в трактирах и у ворот, в замках и хижинах. Хрупкие, быть может, бессмертные от объятий, что принадлежат мне, в трактирах и у ворот, в замках и хижинах. Быть может, бессмертные от объятий, что принадлежат мне, в трактирах и у ворот, в замках и хижинах. Руки, быть может, бессмертные от объятий, что принадлежат мне, в трактирах и у ворот, в замках и хижинах. А наше тело звезда ведет нас по просторам метеоров и молний. Счастливый пленник твоих берегов, чтоб ты сопровождала меня. По волнам, что ясно звенят для храбрецов. Мы переплели наши судьбы против циклопов и буй, странствующие песцы чувств и веков. Может, бессмертные от объятий, что принадлежат мне, в трактирах и у ворот, в замках и хижинах. Лежат мне в трактирах и у ворот, в замках и хижинах.